Эпилог. Катя выскочила из машины и решительно подошла к воротам. Они бесшумно распахнулись, впуская гостю. Как в сказке. Пронеслась в голове та же фраза, что и при первом посещении дома-замка Карла Августа. Дорожка, освещенная вытянутыми фонарями, подстриженные кусты, горка декоративных камней и пушистые шапочки карликовых хвойных деревьев. Отделанная чеканкой массивная дверь и тяжелое железное кольцо. Дернув за кольцо, Катя зашла в дом. В гостиной на одном из диванов сидел граф Карл Август фон Пфлюге. Вид у него был более чем парадный. Одни только черные ботинки чего стоили. Сверкали так, что можно было ослепнуть. «Катенька, я рад тебя видеть. Впрочем, как всегда», — сказал Карл Антонович. И его губы вытянулись в тонкую улыбку, а глаза сверкнули озорным огнем. «Здравствуйте», — ответила Катя. Выпрямила спину и вздернула острый носик. «А я не к вам». «Чудесный вечер», — пробормотал граф, игнорируя ее последние слова. «А как там наше третье испытание?» «Я бы хотела увидеться с Федором Дмитриевичем. Где он?» «В саду. Последние 10 минут ходит взад-вперед и курит. К чему бы это?» Карл Антонович усмехнулся и тут же, нацепив на себя маску серьезности, повторил вопрос. «Так как там наше третье испытание?» Катя покачала головой, развернулась и замерла. Она очень давно хотела сказать Карлу Антоновичу все, что о нем думает. О, сколько раз она на него злилась, сколько раз посылала на его голову землетрясения и ураганы. И что же теперь? Катя оглянулась. Ее глаза встретились с глазами хитрого злодея Карла Августа фон Пфлюге. Улыбка тронула ее губы, и в голове вспыхнули те же слова, которые совсем недавно сказал Федор своему другу и партнеру. «Идите к черту, Карл Антонович, идите к черту!» Мягко, по-доброму произнесла Катя и, получив ответную теплую улыбку, выбежала из гостиной. «Филипп! Филипп!» — крикнул взволнованный граф, подскакивая с дивана. «Где твой бинокль?» «И зачем только дядюшке такой огромный сад? И почему не все фонари горят? Денег, что ли, на лампочки не хватает?» Катя обошла куст сирени и сразу увидела маленький огонек. Оранжевая точка на миг перестала подскакивать, а затем дернулась в ее сторону. Через мгновение на освещенном пятачке возле беседки появился Федор. Сигареты в его руках уже не было. «Курите, значит?» — спросила Катя, наклоняя голову на бок. «Иногда». Он подошел совсем близко и улыбнулся. «А я вот приехала по делу». Она пожала плечами. «Будем переходить на «ты»?» «Да», — ответила Катя и добавила тихо. «Думаю, уже пора. И еще. Больше никогда не спрашивайте у меня разрешения. Но вы понимаете, о чем я. И я должна вам еще один поцелуй. Так вот, сейчас полумрак и все такое. Мне кажется, откладывать это в долгий ящик не стоит». «Как же я по тебе соскучился», — хрипло ответил Федор и, сделав еще один шаг, привлек Катю к себе. Два немолодых человека, пухлый граф и тощий дворецкий, толкались на балконе, выхватывая друг у друга бинокль. «Ну что там?» — нетерпеливо спросил Филипп, пытаясь понять без оптики, что происходит около беседки. «Целуются», — ответил Карл Август, и, всучив бинокль изнывающему от любопытства дворецкому, направился к плетеному креслу качалки. Сел и устало вздохнул. Из глубины дома вырвалась на свободу музыка, а потом потянулись волшебные слова давно забытого романса. Амалия Петровна пела, переплетая трогательные строчки с бархатом вечера, с легким осенним ветром. «Так значит, вы победили?» — хихикнул Филипп, от которого утаивать что-либо было бесполезно. «Нет», — улыбнулся граф Карл Август фон Пфлюге. «Не я». Любовь.